Антон Макаренко. Педагогическая поэма. Полная версия. К 130-летию со дня рождения Антона Семеновича Макаренко. 1888-1939 годы жизни. От составителя. Поэма всей моей жизни. Вашему вниманию, дорогой слушатель, удивительная книга. Педагогическая поэма, внимательно слушая которую проникаешь в глубины сознания тонкого знатока человеческой психологии Антона Семеновича Макаренко, масштаб личности которого вызывает глубокое чувство уважения. В 2016 году исполнилось 80 лет педагогической поэме, отдельное издание которой в трех частях появилось в 1936 году. Поэма имеет необычную десятилетнюю историю создания, но прежде чем раскрыть эту историю, обратимся к малоизвестным широкому кругу слушателей и читателей страницам биографии Антона Семеновича Макаренко, великого педагога XX века. Страницы жизни и деятельности Антона Семеновича Макаренко. Антон Семенович Макаренко родился 13-го, первого по старому стилю, марта 1888 года в городе Белополье, ныне Сумская область Украины. Брат Виталий Семенович вспоминал, что отец Семен Григорьевич работал в железнодорожных мастерских, мастер-маляр. Сиротское детство наложило на характер отца свой след. Он всегда был немного замкнутым, скорее молчаливым, с небольшим налетом грусти. На разных берегах судьба братьев Макаренко, составление и комментарии Хильга. Родился Семен Григорьевич в Харькове, где говорили на самом красивом русском языке. Мать Татьяна Михайловна и подавно не знала украинской мовы. Ее родные были выходцы из Орловской губернии. Ее отец, Михаил Дергачев, служил небольшим чиновником в Крюковском интенданстве и имел в Крюкове довольно приличный дом. Мать происходила из дворян, но из обедневшей дворянской семьи. В семье Семена Григорьевича Макаренко было четверо детей. Старшая дочь Александра, старший сын Антон, младший Виталий и младшая дочь Наташа, которая умерла в детском возрасте от тяжелой болезни. Татьяна Михайловна была заботливой матерью и хозяйкой. Виталий Макаренко признавался, что семья была патриархальной, как и большинство семей в ту эпоху. Отец каждое утро и каждый вечер совершал перед иконой короткую молитву. В Белополье он даже был церковным старостой. Характеры у родителей были разные, но спокойные и у отца, и у матери. Мать была шутница, вся пронизана украинским юмором, подмечавшим у людей смешные стороны. Семен Григорьевич свободно писал, выписывал газету и журнал «Нива». Приложение к журналу содержал в строгом порядке. Здесь были полные собрания сочинений Антона Чехова, Данилевского, Короленко, Куприна. А из иностранных писателей – Бьернстерна Бьернсон, Сельма Лагерлев, Мопассан, Сервантес и другие. Старшего сына Антона отец научил читать в 5 лет. Виталий Семенович в своих воспоминаниях подчеркивал, что Антон обладал колоссальной памятью, и его способность ассимиляции была прямо неограничена. Без преувеличения можно сказать, что в то время он, конечно, в Крюкове был самым образованным человеком на все 10 тысяч населения. Читал книги по философии, социологии, астрономии, естествознанию, художественной критике. Но, конечно, больше всего он читал художественные произведения, где прочел буквально все, начиная от Гомера и кончая Гамсуном и Максимом Горьким. По признанию брата, Антон Семенович особенно увлекался русской историей. Виталию Семеновичу запомнились имена известных историков – Ключевского, Платонова, Костомарова, Милюкова. Читал историю Украины Грушевского, Книги Шильдера «Александр I», «Николай I». Из всеобщей истории, вспоминал Виталий, его интересовала история Рима, он прочитал всех древних римских историков, а также история Французской революции, по которой он прочел несколько трудов, из них довольно солидный в 3 томах перевод с французского «Французская революция», имя автора я не запомнил. По количеству прочитанных юным Антоном книг, отмечал Виталий, далее шла философия. Особенно увлекался Ницше и Шопенгауэром. Большое впечатление на него также произвели произведения Соловьева и Ренара и книга Отто Вайнингера «Пол и характер». Появление этой последней книги в то время было настоящим литературным событием. Читал буквально все, что появлялось на книжном рынке из художественной литературы. Бесспорными кумирами этой эпохи были Максим Горький и Леонид Андреев, и из иностранных писателей Кнут Гамсун. Затем последовали Куприн, Вересаев, Чириков, Скиталец, Серафимович, Арцибашев, Сологуб, Мережковский, Аверченко, Найденов, Сургучев, Тэфи и другие. Из поэтов Александр Блок, Брюсов, Бальмонт, Фофанов, Гиппиус, Городецкий и другие. Из иностранных авторов, кроме Гамсуна, назову Ибсен, Стриндберг, Уайльд, Лондон, Гауптман, Келлерман, Данунцо, Франц, Меттерлинк, Растан и многие другие. Антон читал внимательно, поразительно быстро, не пропуская ничего, и спорить с ним о литературе было совершенно бесполезно. Не пропускал сборники «Знания», «Шиповник», «Альциона», выписывал журнал «Русское богатство», петербургский сатирический журнал «Сатирикон» и московскую газету «Русское слово». Покупал иллюстрированные журналы «Столица и усадьба», «Мир искусства». Книги и сборники не хранил. Вся библиотека Антона состояла из 8 томов Ключевского, курс русской истории, и 22 томов большой энциклопедии, которую он купил в кредит в 1913 году. В 1901 году семья Семена Григорьевича Макаренко переехала в Крюков. В 1904 году старший сын Антон с отличием окончил Кременчугское 4-классное городское училище, а в 1905 году педагогические курсы при нем. А с 17 лет он работал учителем сначала Крюковского 2-классного железнодорожного начального училища, затем железнодорожного училища на станции Долинская с 1911 по 1914 год. Работу Антона Семеновича Макаренко в Долинском железнодорожном училище наблюдал народный учитель Степанченко. Он вспоминал. «Антон Семенович Макаренко был всего 3 годами старше меня, но своей эрудированностью он удивлял и поначалу прямо-таки угнетал меня. Обнаружив в моей голове литературный вакуум, советует мне прочесть Лескова, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Толстого Льва Николаевича, Бальзака, Джека Лондона, Горького». И далее. Ученическая любовь к нему была всеобщей. И неудивительно, он все время был с детьми. Осень и весна, мяч, городки, канат-перетяжка, веселье, смех и бодрость. И всюду он организующий, веселящийся вместе с ребятами. Зима — ученические вечера. Интересные, красочно оформленные, с массой участников. Степанченко. Антон Семенович Макаренко в моей жизни. Жизнь и педагогическая деятельность Антона Семеновича Макаренко в дореволюционной России. Серия «Неизвестный Макаренко», выпуск 7. Составитель и автор вступительной статьи — Невская. В 1914 году в 27-летнем возрасте Антон Семенович Макаренко поступил в Полтавский учительский институт. В октябре 1916 года был призван в армию и рядовым направлен в Киев. Весной 1917 года его сняли с военного учета из-за близорукости. В том же году он окончил учительский институт с золотой медалью, а с 9 сентября 1917 года недолго преподавал в образцовом училище при Полтавском институте. После революции Антон Семенович Макаренко возглавил Крюковское железнодорожное училище. С приходом в 1919 году в Крюков армии Деникина Антон Семенович вернулся в Полтаву, где получил должность заведующего вторым городским начальным училищем имени Куракина. С осени 1919 года Антон Семенович Макаренко являлся членом правления городского профсоюза учителей русских школ, избирался заместителем начальника отдела трудовых колоний при Полтавском губнаробразе. События гражданской войны коснулись и семьи Макаренко. Отец умер еще в 1916 году, а брат Виталий, поручик, вынужден был эмигрировать без жены и ребенка в 1920 году. Решение Антона Семеновича Макаренко поменять работу с обычными детьми на работу с несовершеннолетними правонарушителями, возможно, было вызвано сложными семейными проблемами. Антон Семенович приступил к работе в колонии в местечке Трибы, в 6 километрах от Полтавы. Некоторое время с 1922 года братья переписывались. Виталий Семенович Макаренко по памяти, письма сгорели, восстановил одно из писем Антона Семеновича. «Мама живет у меня. Она очень грустит по тебе и называет меня иногда Витей. Она постарела, но еще очень бодра и сейчас читает уже 3-й том «Войны и мира» Толстого. После твоего ухода наш дом был разграблен, то, что называется, до нитки. Не только унесли мебель, но даже забрали дрова и уголь в сарае. Я страшно жалею, что ты не со мной. У нас очень много мещан и до ужаса мало энтузиастов. Я думаю, что тебе рано еще возвращаться на родину. Разбушевавшееся море еще не совсем успокоилось». Итак, в 1920 году Антон Семенович Макаренко принял руководство детским домом для несовершеннолетних правонарушителей под Полтавой, позже получившим название детской трудовой колонии имени Максима Горького. 1920-1928 годы. Этот период его жизни и деятельности изображен в педагогической поэме. Первую часть поэмы «Горьковской истории» он начал писать в 1925 году. С этого года Антон Семенович и его колонисты переписывались со своим шефом Алексеем Максимовичем Горьким. Еще после окончания Полтавского учительского института Антон Семенович Макаренко сделал попытку поступить в Московский университет, но ему, как уже получавшему государственную стипендию, в этом было отказано. Надо было отработать положенный срок. В 1922 году Антон Семенович осуществил свою мечту и стал студентом Московского центрального института организаторов народного просвещения имени Литкинса. Неиссякаемая жажда знаний преследовала педагога всю жизнь. Вот что он писал в то время в документе вместо коллоквиума. «История — мой любимый предмет. Почти на память знаю Ключевского и Покровского. Несколько раз прочитывал Соловьева. Хорошо знаком с монографиями Костомарова и Павлова-Сильванского. Не русскую историю знаю по трудам Виппера, Аланского, Петрушевского, Кореева. Вообще говоря, вся литература по истории, имеющаяся на русском языке, мне известна. Специально интересуюсь феодализмом во всех его исторических и социологических проявлениях. Прекрасно знаком с эпохой Великой Французской революции. Гомеровскую Грецию знаю после штудирования Илиады и Одиссеи. По социологии, кроме социологических этюдов указанных исторических писателей, знаком со специальными трудами Спенсера, Ковалевского и Денграфа, а также с Декуланжем из Дераберти. Из социологии лучше всего известны исследования о происхождении религии, о феодализме. В области политической экономии и истории социализма штудировал Туган-Барановского и Железнова. Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслова, Ленина. По политическим убеждениям, беспартийный. считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм. Логику знаю очень хорошо по Челпанову, Минта и Троицкому. Читал все, что имеется на русском языке по психологии. В колонии сам организовал кабинет психологических наблюдений и эксперимента, но глубоко убежден в том, что науку психологию нужно создавать сначала. Самым ценным, что было до сих пор сделано в психологии, считаю работы Петрожицкого. Читал многие его сочинения, но очерки теории права не удалось прочесть. Индивидуальную психологию считаю несуществующей. В этом больше всего убедила меня судьба нашего Лазурского. Независимо от вышеизложенного, люблю психологию, считаю, что ей принадлежит будущее. С философией знаком очень несистематично. Читал Локка, «Критику чистого разума» Канта, Шопенгауэра, Штирнера, Ницше и Бергсона. Из русских очень добросовестно изучил Соловьева. О Гегеле знаю по изложениям. Люблю изящную литературу. Больше всего почитаю Шекспира, Пушкина, Достоевского, Гамсуна. Чувствую огромную силу Толстого, но не люблю, терпеть не могу Диккенса. Из новейшей литературы знаю и понимаю Горького и Алексея Николаевича Толстого. В области литературных образов много приходилось думать, и поэтому мне удалось самостоятельно установить их оценку и произвести сопоставление. В Полтаве пришлось довольно удачно поработать над составлением вопросника к отдельным произведениям литературы. Я думаю, что обладаю способностями, небольшими, литературного критика. О своей специальной области педагогики много читал и много думал. В учительском институте золотую медаль получил за большое сочинение «Кризис современной педагогики», над которым работал 6 месяцев. «Воспитание гражданина в педагогике Антона Семеновича Макаренко» в 2 частях. Автор монографии, примечаний, редактор-составитель, Невская. 11 ноября 1922 года Антон Семенович Макаренко, студент, выступает с докладом «Гегель и Фейербах», а 27 ноября пишет заявление: «Вследствие полученных мною сообщений от воспитанников и воспитателей Полтавской трудовой колонии для морально-дефективных, которую я организовал и вел в течение 2 лет, я считаю себя обязанным немедленно возвратиться в колонию, чтобы вовремя остановить процесс распада колонии. О моем возвращении телеграфировал мне и ГУПСОЦВОЗ». Таким образом, учиться пришлось только с 14 октября по 27 ноября. Из-за разлада в колонии имени Максима Горького Антон Семенович оставил учебу и вернулся в Полтаву. Педагогу не только удалось наладить жизнь колонии, но и превратить ее в образцовую. В 1926 году колония имени Максима Горького была переведена в Куряж под Харьковом. С 1927 года Антон Семенович Макаренко совмещал работу в колонии с организацией детской трудовой коммуны имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. В 1928 году он вынужден был уйти из колонии имени Максима Горького. До 1932 года Макаренко являлся заведующим, а с 1932 по 1935 годы – начальником педагогической части коммуны имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. В 1934 году Антон Семенович Макаренко был принят в Союз писателей. В 1932-1936 годах при поддержке Максима Горького были изданы художественные произведения Антона Семеновича Макаренко: «Марш 30-го года», «Педагогическая поэма», «Пьеса-мажор». Летом 1935 года Антона Семеновича отозвали из коммуны в Киев, назначив заместителем начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины, где он руководил учебно-воспитательной частью. Но и в новой должности педагог взял на себя по совместительству руководство колонии несовершеннолетних правонарушителей номер 5 в Броварах под Киевом. В начале 1937 года Антон Семенович Макаренко переехал в Москву, посвятив себя литературной и общественно-педагогической деятельности. В 1937-1939 годах были опубликованы его произведения «Книга для родителей», «Повесть. Честь», «Флаги на башнях», «Статьи», «Очерки», «Рецензии» и так далее. 30 января 1939 года Антон Семенович Макаренко был награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся успехи и достижения в области развития советской художественной литературы. 1 апреля 1939 года Антон Семенович Макаренко скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Перестало биться сердце непревзойденного педагога-мастера, тончайшего психолога, талантливого писателя, сценариста, драматурга, литературного критика. За свою недолгую жизнь Антон Семенович Макаренко совершил главный свой подвиг. Он дал путевку в жизнь бывшим несовершеннолетним правонарушителям, воспитал их, приобщил к культуре, дал образование, научил быть счастливыми. Он стал им отцом. Еще при жизни Антона Семеновича представители педагогического Олимпа, наблюдая за его питомцами, говорили: «Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы возьмите настоящих беспризорных». На подобные реплики педагог отвечал: «До того все перевернулось в этих головах, что пьянство, воровство и дебош в детском учреждении они уже стали считать признаками успеха воспитательной работы и заслугой ее руководителей. То, что являлось прямым результатом разума, практичности, простой любви к детям, наконец, результатом многих усилий и моего собственного каторжного труда, то, что должно было ошеломляюще убедительным образом вытекать из правильности организации и доказывать эту правильность, все это объявлялось просто несуществующим. Правильно организованный детский коллектив, очевидно, представлялся таким невозможным чудом, что в него просто не верили, даже когда наблюдали его в живой действительности. Коротко я отметил в своем сознании, что по всем признакам у меня нет никакой надежды убедить олимпийцев в моей правоте. Теперь уже было ясно, что чем более блестящи будут успехи колонии и коммуны, тем ярче будет вражда и ненависть ко мне и к моему делу. Во всяком случае, я понял, что моя ставка на аргументацию опытом была бита. Опыт объявлялся не только несуществующим, но и невозможным в реальной действительности. Эти строки взяты из рукописи 14 главы 3 части педагогической поэмы. Но, как и другие высказывания, реплики, сценки и даже целые главы при первых изданиях книги были исключены и восстановлены только в новом издании 2003 года. Антон Семенович Макаренко писал: «Это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не менее представляется мне чем-то священным». До появления в печати поэмы он успел опубликовать «Марш 30-го года» и написать повесть «ФД-1», которая при его жизни не была опубликована и в связи с этим частично была потеряна. Первый редактор Антона Семеновича Юрий Лукин писал: «Марш 30-го года был своего рода литературным экспериментом Антона Семеновича Макаренко. После того, как этот опыт увенчался неожиданным для скромного автора успехом, создается новая, тоже экспериментальная в этом же смысле работа «ФД-1». Книга «ФД-1» не была издана в то время. Рукопись ее, к сожалению, уцелела лишь частично. Это примерно половина рукописи. «ФД-1», по сути, продолжает повествование марша 30-го года. Здесь показан новый этап в трудовом воспитании коммунаров, точнее говоря, переход от воспитания трудового к производственному. Лукин. Антон Семенович Макаренко. История создания педагогической поэмы. Педагогическая поэма Антона Семеновича Макаренко создавалась 10 лет. Началом работы над книгой сам Антон Семенович называл 1925 год. Однако писать приходилось в редкие минуты отдыха. Педагог был не просто руководителем колонии имени Максима Горького. Он ее создатель, мозг, душа. колонисты между собой называли своего завкола Антон. Соратник и друг Макаренко Кононенко вспоминал, что, поступив на работу в коммуну имени Дзержинского в марте 1932 года, не застал там Макаренко, тот был в отпуске. Но именно его отсутствие особенно резко дало понять значимость Антона Семеновича Макаренко для коммуны. Именем Антон был насыщен воздух коммуны, везде и по всякому поводу произносили это слово. И было в этом что-то такое, что невольно обращало на себя внимание. Здесь в слове «Антон» было что-то неизмеримо большее. Было столько уважения, безыскусственной восторженности, столько теплоты. Свидетельство искренней дружбы. Воспоминания Кононенко об Антоне Семеновиче Макаренко. Так было в коммуне в 1930-е годы, но так было и в колонии в 1920-е годы. Сыновья любовь, уважение, восторженность. Колонисты видели в нем отца, строгого, требовательного и справедливого. В 1927 году в жизни Антона Семеновича Макаренко произошли резкие перемены. Его педагогическая система не устраивала педагогический олимп, но он категорически отказался от каких бы то ни было перемен в своей работе. Именно в это сложное для него время пришло решение создать свою семью. Встреча с Галиной Стахиевной и Салько перевернула всю его жизнь. Она стала в те трудные годы его путеводной звездой, его музой. Они познакомились, когда Галине Стахиевне было 34 года, а Антону Семеновичу 39 лет. Галина Стахиевна Салько, председатель комиссии по делам несовершеннолетних Харьковского окрысполкома. Антон Семенович Макаренко полюбил эту женщину, полностью ей доверял. В самый трудный потерял колонию и счастливый полюбил. Год своей жизни писал своей музе письма о своей любви, о своих тревогах и планах. Так 3 октября 1928 года он признавался: «Я думаю о том, как по неожиданному, какому-то новому закону в моей жизни случились две огромные вещи. Я полюбил вас, и я потерял колонию Горького. Об этих двух вещах я думаю очень много и напряженно. Мне хочется, чтобы моя жизнь продолжала вертеться вокруг новой таинственной оси, как она вертится вот уже второй год. Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Дело тут не в том, что я потерпел неудачу или удачу. Удачи и неудачи в моей жизни и раньше бывали, но они были логичны, были связаны стальными тяжами, со всеми имеющимися законами жизни и особенно с моими собственными законами и привычками. Я привык стоять на твердой позиции твердого человека, знающего себе цену, и цену своему делу, и цену каждой шавки, которая на это дело лает. Мне казалось, что в моей жизни заключена самая веселая, самая умная, самая общественно ценная философия настоящего человека. Сколько годов создавалась эта моя история? Я уже успел приблизиться к старости. Я был глубоко убежден, что нашел самую совершенную форму внутренней свободы и внутренней силы, силы при этом совершенно неуязвимой во всем великолепии своего спокойствия. А вот пришел 27-й год, и все в какие-нибудь две недели полетело прахом. «Ты научила меня плакать». Переписка Антона Семеновича Макаренко с женой, 1927-1939 годы, в двух томах. Том 1. Составление комментарии Хилига и Невской. Заботливое отношение Антона Семеновича Макаренко к Галине Стахиевне Салько и ее сыну Леве отразилось в переписке. В письме от 10 октября 1928 года он решительно настаивал доверить ему сына. «Говорю прямо, Леву нужно взять из его теперешнего окружения, иначе из него выйдет полуграмотный дилетант и советский чиновник, ко всему относящийся с ни к чему не обязывающей иронией. Разве это не так? Что Лева может потерять в коммуне? Самое опасное, о чем можно было бы говорить, это образование. Но какое? не то ли какое дается в наших семилетках. Мы дадим ему совершенно новый и интересный мир. Производство, машины, умения, ловкости и уверенности. В области грамотности, простите, солнышко, но наша теперешняя пятая группа, куда попадет Лева, гораздо грамотнее его, я сужу по его письмам. Одним словом, я Леву забираю, и кончено. В июле 1927 года Галина Стахиевна подарила Антону Семеновичу свою фотографию. Фото 1914 года. Антон Семенович Макаренко заключил фотографию в рамку, а на обороте сделал следующую надпись. «Бывает так с человеком. Живет на свете человек и так привыкает к земной жизни, что впереди уже ничего не видит, кроме земли. И вдруг он находит месяц. Вот такой, как на обороте сего. Месяц со спокойным удивлением, взирающий и на человека, и на землю. Ясному месяцу посылает человек новый привет, совсем не такой, какие бывают на земле». Антон Макаренко. 5 июля 1927 года. Эта фотография стояла на его письменном столе. А через 5 дней Антон Семенович пишет письмо, в котором раскрывает близкому человеку свой внутренний мир, который всегда оберегал от других, следуя словам любимого поэта Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи, и мысли, и мечты свои». Сейчас 11 часов. Я прогнал последнего охотника использовать мои педагогические таланты и, одинокий, вступаю в храм моей тайны. В храме жертвенник, на котором я хочу распластать весь мир. Да, именно весь мир. Если вы читали ученые книги, вы должны знать, что мир очень удобно вмещается в каждом отдельном сознании. Будьте добры, не думайте, что такой мир очень мало. Мой мир в несколько мириадов раз больше вселенной Фламариона, и кроме того, в нем отсутствуют многие ненужные вещи фламарионовского мира, как то африканский материк, звезда Сириус или альфа Большого Пса, всякие горы и горообразования, камни и грунты, ледовитые океаны и многое другое. И зато в моем мире есть множество таких предметов, которые ни один астроном не поймает и не изменит при помощи самых лучших своих трубок и стеклышек. Заканчивается письмо такими словами. «Я еще знаю, что мне не дано изобретать закон моей любви, что я во власти ее стихии и что я должен покориться. И я знаю, что сумею благоговейно нести крест своего чувства, что я сумею торжественно истлеть и исчезнуть со всеми своими талантами и принципами, что я сумею бережно похоронить в вечности свою личность и свою любовь. Может быть, для этого нужно говорить и говорить, а может быть, забиться в угол и молчать, а может быть, разогнавшись, расшибиться о каменную стенку соцвоса, а может быть, просто жить. Все благо. Но что я непременно обязан делать, это благодарить вас за то, что вы живете на свете, и за то, что вы не прошли мимо случайности. Меня. За то, что вы украсили мою жизнь смятением и величием, покорностью и взлетом. За то, что позволили мне взойти на гору и посмотреть на мир. Мир оказался прекрасным. В другом письме Антон Семенович делает еще одно признание, открывая и обнажая свой внутренний мир. «Каждое слово, сказанное сейчас или написанное, кажется мне кощунством. Но молчать и смотреть в черную глубину одиночества невыносимо. Каждое мгновение сегодня — одиночество. Я стою перед созданным мною в 7-летнем напряжении моим миром, как перед ненужной игрушкой. Здесь столько всего, что нет сил отбросить ее, но она вдруг сломана, и для меня не нужно уже ее поправить. Сегодня я не узнаю себя в колонии. У меня нет простоты и искренности рабочего движения. я хожу посреди ребят со своей тайной, и я понимаю, что она дороже для меня, чем они, чем все то, что я строил в течение 7 лет. Я как гость в колонии. Я всегда был реалистом, и сейчас я трезво сознаю, что мой колонийский период нужно окончить, потому что я выкован кем-то наново. Мне нужно перестроить свою жизнь так, чтобы я не чувствовал себя изменником самому себе. В своих откровенных письмах-исповедях Антон Семенович Макаренко не только раскрывает душу и сердце, он передает в них свой благоговейный трепет перед даром судьбы, неожиданным счастьем любить и быть любимым. С этого момента Антон Семенович будет утверждать, что человека нужно воспитывать счастливым. Это счастье, ответственность за свое и чужое счастье, в руках каждого человека. Через 10 месяцев, май 1928 года, горьковский период его жизни разобьется о каменную стену соцвоза. В письме в ночь с 12 на 13 мая Галине Стахиевне Антон Семенович сообщает: «Сейчас только закончился педсовет, на котором я объявил о моем уходе. Решили, что наш педсовет своего кандидата в заведующие не оставляет. Вообще, большинство, вероятно, уйдет в ближайшие месяцы. Я, собственно, собрал педсовет для того, чтобы установить общую тактику по отношению к воспитанникам. Хочу, чтобы мой уход прошел безболезненно. Прежде всего, нужно добиться, чтобы никаких ходатайств или депутаций о моем возвращении не было. Эта пошлость повела бы только к новым оскорблениям меня и колонии. Настроение у наших педагогов даже не подавленное, а просто шальное. Тем не менее, все единодушно одобряют мое решение. Всем очевидно, что другого решения быть не могло». В это сложное время Антон Семенович Макаренко поделился своими писательскими мечтами с Галиной Исаакиевной Салько. «Вообще, писать книгу, то только такую, чтобы сразу стать в центре общественного внимания, завертеть вокруг себя человеческую мысль и самому сказать нужное сильное слово». Эти слова оказались пророческими. Рождается поэма всей его жизни. Итак, цель была поставлена высокая, но путь к ней оказался долгим и тернистым. В общем плане педагогической поэмы, составленном в 1930-1931 годах, Антон Семенович Макаренко указал, что фоном для предполагаемых 4 частей книги является развитие русской революции. На фоне первой части планировалось отразить последние громы гражданской войны, бандитизм, махновщина, догорающие остатки старого мещанства и старой интеллигенции, пафос победы и разрушения. Макаренко Антон Семенович. Педагогическая поэма. Составление, вступительная статья, примечания, комментарии. Невская. Вторая часть. Период первого НЭПа. Открытые магазины и витрины. Водка. Заработки рабочих и оздоровление крестьянства. Крестьяне строятся. Крестьянские свадьбы. Пахнет чем-то дореволюционным. Фон третьей части. Время правых и левых уклонов и оппозиций. Время новых кризисов и испытаний. Время постепенной медленной гибели от задушья всяких непманов и частников. Время многоразличной растерянности и непонимания, куда нужно клонить голову и за кого голосовать. Время проявления всякого лакейства и разложения. Фон четвертой части. Лихорадочная перестройка общественных рядов на новый пафос коллективной работы. В расширенном темпе новой стройки вносятся как раз те мотивы, на которых настаивала все время колония. Сюда относятся коллективное соревнование, большая осведомленность коллектива о своем собственном движении, большой интерес к органическому строению коллектива, большой интерес к роли личности в коллективе и, самое главное, большой подъем и большое требование от личности. 5-летка и индустриализация отнюдь не должны быть показаны как бессомненные величины. Как раз наоборот. Многие персонажи романа могут и должны сомневаться в правильности отдельных деталей. В этой части должно быть больше новых людей, новых строителей, новых энергий и обязательно больше рабочих. Все они представляют одну сторону общества. Но живой остается и другая сторона. Сторона безответственных вредителей болтунов и слепых человечишек. И совершенно еще не ясно, на чьей стороне окажется победа. Но совершенно ясно, что победа будет решена только качеством человеческого состава. И вся последняя часть идет под знаком пересмотра, или, по крайней мере, попыток к пересмотру этого состава. Сюда входит и всякая чистка, и новые способы подбора, и новые идеи в экономике человеческого коллектива. В частности, это отражается на спорах о бирже труда, о значении профсоюза и прочее. Болтающие, разумеется, сопротивляются, и в самом человеческом пересмотре они тоже принимают участие. В общем плане к педагогической поэме, как в зеркале, отражена десятилетняя история молодой страны Советов. Но на этом Антон Семенович Макаренко не останавливается. Он дает замечательную зарисовку развития коллектива, который был создан силой его мысли и воли. На фоне первой части, в таком же хаотическом и несколько глупом порядке, образуется колония правонарушителей, образуются первые скрепы коллектива, главным образом под давлением воли и призыва, под давлением насилия. Постепенно проглядывают первые движения нового коллектива, появляется первая человеческая гордость. На фоне второй части крепнет и богатеет, обрастает культурой коллектив колонии, восстановление кончено, мир с селянством, театр. Образование комсомола. Накапливается энергия у ребят. Слава гремит о колонии. Тесно в провинциальном захолустье. Подрастают старики, выделяются рабочие, свадьбы. Появились рабфаковцы. В колонии не раскол, а живое разделение на омещанившихся, стремящихся к собственному заработку и сохранивших коллективный пафос общего стремления. Поиск выхода, мечта, остров, Запорожье, Куряж. Мечты эти не могут быть поняты болтающейся интеллигенцией. На фоне третьей главы внутреннее кипение энергии колонии выливается в ее широком наступлении на море разгильдяйства и грязи, то, что называется трудовым корпусом. Внутренний пафос колонии растворяется на мелкую борьбу. Внутри себя обессиленная колония встречает удары менее стойко, чем можно было ожидать. Обилие нового анархического народа делает усилия старой части малосостоятельными, но борьба продолжается с упорством. Много всяких посещений, ревизий, сплетен, заседаний. Хозяйственная жизнь колонии идет все же своим порядком, и колония даже пускается на очень рискованные дела. Расширяются мастерские, колония готовится к приему шефа, но в это как раз время ей и наносят последний удар. Начинается отступление основной части и кадров в коммуну ГПУ. На фоне четвертой части линия развития коллектива колонии изображается следующим образом. Так называемый «изумрудик» продолжает жить здоровой и радостной жизнью, но этот отдых для боевого коллектива уже нужно закончить. Появляются старые члены коллектива, одни из них рабочие, другие заканчивают вуз. У многих из них чешутся руки для новой большой работы. Работа коммуны освещается широкими производственными планами, новыми производственными идеями в воспитании и старыми привычными симпатиями к веселой дисциплине коллектива. Коммуна должна умереть, как временное мобилизационное пристанище коллектива. Роман заканчивается сборами старых и новых членов коллектива, выросшего и оздоровленного, на новую большую и трудную работу. Изумрудик остается на руках младшего коллектива и новых верующих, остается как прекрасное на память. Вот на такой ноте завершается история развития Горьковского коллектива. Однако в общем плане поэмы Антон Семенович Макаренко отмечает еще две темы. Развитие лица А, самого Макаренко, и развитие лица Б, представительница наркомпроса Галина Стахиевна Салько. С 1935 года Макаренко, супруга Антона Семеновича. В конце общего плана Антон Семенович Макаренко сделал важную пометку, завершающую описание развития лица Б. Самого Макаренко и его музы Галины Стахиевны. Развитие этой жизни точно так же характеризуется преобладанием и силой мажорных тонов, презрением к пустомелям и верой в будущего человека и его жизнь. Ее любовь к А — это не только любовь к мужчине, но и целая система гармонического мироощущения. Вот почему в последней части нет двух жизней, а есть одна сверкающая гармония двух людей, представляющих целое, единственное живое целое, ценное на земле. Эта мысль о великом значении пары людей есть мысль о новой семье, о новом человеке, о новом элементе человеческого коллектива. Эта мысль должна оттеняться рисунком еще двух-трех человеческих культурных пар, способных понять в каждом своем движении, что счастье людей не должно исключать счастье и благополучие человечества. Известно, что в педагогической поэме отсутствует личная тема. Нет развития лица А и лица Б. Тем не менее, Антон Семенович Макаренко вернулся к этому плану в 1938-1939 годах, когда писал новый роман «Пути поколения», который остался незавершенным. В общем плане педагог отразил главное — свое отношение к рождающемуся новому обществу, которое он олицетворяет с коллективом колонии имени Максима Горького, то есть тем самым изумрудиком, первым ростком нового гуманного общества. Путь к этому новому обществу, к новому человеку-гражданину, лежит долгий и трудный, требующий глубокого сознания длительности постройки человеческой культуры, человеческого разума, количества и качества работающих коллективов, перестройкой представлений о мире, основанной на неожиданно новой теме ценности личности в ценном коллективе. И что удивительно, Макаренко вручает этот изумрудик в руки младшего коллектива как прекрасное на память. Не есть ли это признание свидетельством того, что время для коммунистического общества еще не наступило? Антон Семенович Макаренко самозабвенно, жертвуя отпуском, кратковременным отдыхом, чаще всего урывками между делами, под ребячий гомон в походах, в поездах, по ночам писал горьковскую историю, историю трудового воспитательного коллектива, первого ростка гуманного общества. Результатом явилось удивительно цельное художественное полотно, своего рода гимн человеческому разуму, воле, уму, доброте. Появлению в печати педагогической поэмы Антон Семенович Макаренко обязан Алексею Максимовичу Горькому. Без Алексея Максимовича его моральной и материальной поддержки, требовательности, не появились бы вторая и третья части поэмы. Заочное знакомство колонистов-горьковцев и Антона Семеновича Макаренко с Алексеем Максимовичем Горьким произошло летом 1925 года. Антон Семенович Макаренко отправил 8 июля 1925 года письмо в Италию. Письмо без точного адреса дошло до Алексея Максимовича. Началась заочная дружба колонистов с Горьким. Они души не чаяли в своем шефе, считали писателя своим самым большим другом, приглашали в гости, писали искренние письма, почти наизусть знали его произведения. Алексей Максимович тоже знал о них все по их подробным письмам и фотографиям. Так, например, Хрущ сообщил о трагедии. Был убит Кондратьев. Об этом событии колонисты рассказали с такими подробностями, что можно только удивляться, как это письмо, как, впрочем, и другие, могло дойти до Горького. А что же пережил Антон Семенович от этой и других трагедий внутри колонии? Вспоминая тяжелые события того времени, он писал: «Да, есть еще трагедии в мире, и еще очень далеко до ослепительной свободы совершенного человеческого общества. а я должен сделать не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека. А наробразовские идеалисты требуют не меньше, как человека-коммуниста. Из чего? Из Аркадия Ужикова? С малых лет Аркадий Ужиков валяется на большой дороге, и все колесницы истории и географии прошлись по нем коваными колесами. Педагогическая поэма, часть третья. Трагические события в колонии совпали с назначением Антона Семеновича Макаренко 20 октября 1927 года на должность заведующего детской трудовой коммуной имени Феликса Эдмундовича Дзержинского ГПУ УССР. 50 мальчиков и 10 девочек из колонии были переведены в коммуну 25-28 декабря. Они стали ядром коллектива дзержинцев. Официально открытие коммуны состоялось 29 декабря. День десятилетия ВЧК ОГПУ. Для Макаренко смыслом жизни и главной целью были его воспитанники, борьба за человеческое в каждом из них. Ему в высшей степени были свойственны великая любовь к человеку, вера в его созидательные силы и оптимизм.